Глава 55. Марина. Через 4 дня, вечером в четверг, Антон вновь написал мне. «Не передумала? Встретимся завтра». Передумала. Ох, чего я только не передумала за прошедшую неделю. Вновь меня швыряло из стороны в сторону. Первое впечатление после близости с Сашкой сошло, и меня одолела совесть. Имею ли я право поступать с мужем подобным образом? Обманывать его, проверять реакцию на устойчивую красивую девушку? Глупые мысли. Практически рассуждение Родиона Раскольникова перед убийством старухи-проценщицы. Понятное дело, что никто не имеет права мнить себя богом и устраивать какие-то проверки моральных качеств. Однако, что мне еще делать, чтобы решиться уже наконец нормально на развод? Я даже со Славкой пыталась поговорить про Сашку, но легче мне не стало. «Слушай, Марин», — вздохнул старший брат мужа, выслушав мой сбивчивый вопрос. «А как ты думаешь, на работе у него точно никого нет?» «По-моему, вам с Сашкой нужен хороший психолог, а не тот, к которому ты в прошлый раз ходила. Причем я даже не знаю, кому он больше нужен. Давай я тебе сейчас расскажу один эпизод из недавних». «Давай», — насторожилась я, готовясь выслушать про то, как Сашка с кем-нибудь закрутил, а отец и Славка вставили ему пистонов. Однако... «У отца была помощница, красивая девчонка, молодая и талантливая». Начал Славка с места в карьер, и я нервно передернула плечами. «Несколько языков, высшее образование, если не путаю, юридическое. Расторопная очень. Отец прям радовался, что ее нашел. До этого нам пару раз не везло, может, Сашка рассказывал. В общем, все бы ничего, но Кристина однажды во время корпоратива, когда я был после парочки бокалов шампанского, что-то спросила у меня по работе и повела в кабинет под предлогом показать нужные документы. Я сразу заподозрил неладное, но решил проверить, правильно ли ее понимаю». Мало ли, вдруг я фиг знает, что подумала о девочке, а она ничего плохого не хотела. Но, увы, предположения оправдались. Кристина в кабинете откровенно на меня полезла. Но дело даже не в этом. А в том, что, когда все открылось, Сашка признался, она и к нему подкатывала, и он ее послал. Сердце у меня замерло. «А послал ли?» – пробормотала я, и Славка вновь тяжело вздохнул. «Вот, ты вообще не о том думаешь. Я сейчас пытаюсь до тебя в другом смысле достучаться». То, что Сашка ее послал, и так ясно, как белый день, и ты об этом знаешь. Но он нам об этом не рассказал, понимаешь? Как думаешь, почему? Не представляю. Я помотала головой. Не хотел отца огорчать. И это тоже. Но самое главное, как он сказал тогда, шлюха жалуется, что ее пытались изнасиловать. Смеялся, говорит, анекдотично. Но мне смешно не было. Понимаешь, Сашка думал, что мы с отцом ему не поверим, потому что знаем про его кобелиную натуру. Решил, что мы априори поверим Кристине, если она сделает невинные глазки. Я-то знаю, что это не так. Мы с отцом никогда в жизни не предпочли бы чужую девчонку родному человеку. А Сашка думает, что предпочли бы. И это проблема, Марин. Ты ему не веришь, и он считает, что ему не верят вообще все в принципе. То есть ваш конфликт, по моему скромному мнению, уже начал выходить за пределы вашей семьи. Подумай об этом, ладно? Я была растеряна из-за этого рассказа, но обещала подумать над всем, что сказал Слава. Поэтому, получив сообщение от Антона, вновь серьезно засомневалась в том, что следует заниматься тем, что он предложил. Сашку ведь наверняка это травмирует, если он узнает. С другой стороны, откуда он узнает? По идее, не должен узнать. И вообще мне сейчас не про Сашкин комфорт надо думать, а в первую очередь о себе. Поэтому я все-таки согласилась на встречу.